Эпилог. Алексей Алексеевич умер в СИЗО, не дождавшись суда. Честно говоря, никто не предполагал такого поворота событий. Мужчина был вполне бодр, активно сотрудничал со следствием и давал показания. Он весьма воспрянул духом, когда понял, что его не станут расспрашивать о доносе на дедушку, и всех волнует лишь убийство Людмилы Блаблас и Артемиды Юзик. Потом мне позвонил Игорь и выпалил: у Нечепуренко инфаркт, сердце разорвалось. «А он раньше на здоровье не жаловался?» — спросила я. «Нет». Спокойно попросил принести ему мастера и Маргариту. Сидел в уголке, читал, сделал закладку, уснул и не проснулся. «Ты веришь в мистику?» «Ну, не особо», — призналась я. «А вот послушай, на какой странице он остановился. Цитирую. Разбойники Дисмас и Гестас, убившие со своими приснами 4 солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда, все они добрые люди?» «Да», — ответил арестант. «И настанет царство истины?» «Настанет Егемон», — убежденно ответил Иешуа. «Что ж», — пробубнила я смущенно. «Во всяком случае, он раскаялся и умер с надеждой на прощение». «Сомневаюсь, что его чаяния оправдаются», — хмыкнул Изранов. «Может быть, Бог и отпустит ему грехи, а люди едва ли». «Ты зря так думаешь», — ответила я тихо. «Мы давно его простили. Я уверена, что и дедушка тоже». «Иногда ты бываешь удивительной мямлей», — раздраженно бросил Игорь. «Если копить обиды, то в один прекрасный день можно проснуться с желанием сделать какую-нибудь подлость», — объяснила я. «А потом предстоит жалеть об этом всю жизнь. Нет уж, спасибо». Любимые родственники все-таки дописали свои гениальные произведения и отправили в издательство. К нашему с Мирой глубочайшему сожалению, Буковка решила печатать именно Гришкины детективы. Так что мы с сестрой скоро прославимся. Правда, читатели, ознакомившиеся с его первой книгой, массово стали строчить отзывы, что, дескать, сюжет неправдоподобный. «Естественно», — возмутился брат. «У людей, небось, нормальные родственники, не впутывающиеся во всякие истории». «Так о них и написать нечего», — усмехнулась Мирослава. «А у тебя такой обширный материал, успевай только водить пальцами по клавиатуре. Даже фантазии не требуется». «Угу», — буркнул Гришка. «Вы, главное, не сбавляйте темп. Я должен сдавать по книге хотя бы раз в полгода». «О, не сомневайся», — подбодрила я его. «Мы родились под неугомонной звездой. Сергей Павлов развелся со своей женой, и теперь мы вместе. Надо признаться, что я еще никогда не была так счастлива. Уж не знаю, что такого опасного в нем нашел Герман де Граф, но мне Сергей кажется прекрасным человеком. Добрым, умным, внимательным, чутким, веселым. Эпитеты можно перечислять бесконечно, и все равно не удастся полностью описать эту замечательную личность. Я очень переживала, что он не захочет связываться со мной после того, как я фактически усадила его деда за решетку. Но Сергей сказал: во-первых, он убил мою мать. Во-вторых, мы с ним мало общались. Так что я не чувствую никакого горя ни от его смерти, ни от его позора. Он получил то, к чему стремился. Нателла Давидовна испытала огромное облегчение, когда поняла, что я не собираюсь становиться ее невесткой. И они с Анатолием Романовичем стали частыми гостями в доме моих родителей. «Как у вас хорошо», — призналась она. «Тихо, спокойно, свежий воздух. Чай можно попить в беседке. В нашей квартире ужасно неудобно, а тут уютно». «И мне нравится», — поддакнул муж. «Эх, как же Владимира Яковлевича не хватает. Так и представляю его с чашкой крепкой заварки и сигаретой в руках». «Мы тоже очень скучаем», — вздохнула мама. «Хотя после его смерти прошло много лет. Иногда хочется посоветоваться с ним, а его нет». Внезапно попугай Алекс, издав презрительный свист, склонил голову на бок и посмотрел на нас с жалостью, а потом изрек: «Юсидес, се олвидар де алга». «Вы кое о чем забыли, испанский». «И о чем же, дружок?» — спросила я. Thank you. Попугай встряхнул крыльями, выпятил грудь и продекламировал. Inclusi de spais, de quae mueres, tu estrella, megua desde el cielo. Что он говорил? Поинтересовалась мама. Даже после твоей смерти с небес меня ведет твоя звезда.